Одним словом, все это вместе взятое моментально заставило Смолина еще более подобраться и преисполниться самой что ни на есть волчьей осторожности. Излишней скромности он не страдал и всегда полагал себя отнюдь не серым мышонком, но все же не был тем суперменом, ради коего очаровательная девица приводит себя в столь манящий сексуальный вид и взирает с таким пылом, будто готова отдаться здесь же, в прихожей, даже домашних тапочек не снявши. Следовательно, что мы имеем? А имеем мы, как нетрудно просечь, довольно примитивное актерство, и не более того. Что-то ей нужно, а что ей может быть нужно? Ответ, кажется, на поверхности. Смолин вошел следом за Дашей в однокомнатную, но просторную квартиру, чье окно аккурат выходило на аллейку, упиравшуюся в бюст героического балтийца, точнее, в спину такового. Лицом-то он был обращен к областной администрации, в не столь уж древние времена, как легко догадаться, бывшей обкомом партии. По этому поводу давным-давно кружили стандартные для любого советского города анекдоты, мол, за народом приглядывать нечего, а уж за этими нужен глаз да глаз. Он уселся, мимолетно отмечая вокруг многочисленные признаки, если не роскоши, то уж, безусловно, зажиточности. Отделка, люстра, мебель, паркет. Такие гнездышки, если издают в наем, то людям не случайным и за особенно крутые мани, сделал он вывод. А то и не обязательно сдают. В таких вот гнездышках денежные дяди своих лялечек и поселяют. Версия? Выпьете, Василий Яковлевич. Я за рулем, развел он руками. Кофе? А вот это с удовольствием. Дашенька упорхнула в кухню, двигаясь, как подметил Смолин, с уверенностью уже обжившегося здесь человека. Он спокойно встал, подошел к застекленному высокому шкафчику, или как там эта роскошь именовалась, присмотрелся к небольшим фарфоровым фигуркам на полочках и уважительно покачал головой. Кем бы ни был здешний хозяин, толк в хороших вещах он, безусловно, понимал. Трудно, конечно, делать окончательные выводы, наблюдая фигурки сквозь стекло и не беря в руки, но все же чрезвычайно похоже, что там на полочках не поздние повторы, а именно что оригиналы. Несколько гарднеровских фигурок, довоенные работы Данько и Кустодиева, невидная вроде бы парочка совушек высотой с указательный палец, несомненный ризнич, за 1500 баксов с руками оторвут только свистни. А это, к бабке не ходи, германский бисквит, причем вторая половина 19-го столетия. Таких повторов попросту не бывает пока. Копятся факты, копятся, и в какую-то очень неприятную сторону дело заворачивает. Нравится. Он обернулся без излишней поспешности. Конечно, не за каким-то позорным занятием застукан, слава богу. Нравится, сказал спокойно. Повезло вам даже с квартирой, я вижу. Да, сказала она, не моргнув умело подведенным глазом. Подружка уехала на лето. Садитесь, вот кофе. Ну, разумеется, мысленно процитировал Смолин своего любимого автора детективов. Подружки для того и существуют, чтобы на них ссылаться. Опустился в низкое кресло, взял чашку, не антикварную, однако не из дешевого ширпотреба. Ну да, у такого хозяина и кухня должна быть обставлена соответственно. Дашенька устроилась в кресле напротив, небрежно закинув ногу на ногу, отчего зрелище представало вовсе уж приятное. Играла, конечно, стервочка, но без дурной театральности. Как-никак институт искусств, пусть факультет и не актерский, рассуждая спинным мозгом, неплохо было бы попытаться снять с нее этот лоскуток и уложить прямо на ковер, но вот спинным мозгом-то как раз пользоваться и не следует. Вокруг заворачиваются дела серьезные, понять их так и не удается пока, но что-то неладно. «Итак», — спросил Смолин, светски прихлебывая кофе и светски улыбаясь, — «я так понял, что-то случилось». «Ну, не вполне. Вы говорили, нужен мой совет». «Можно и так сказать», — прям-таки лучась очарованием ответила Даша и еще более светски омочила алые губки в кофе, поглядывая на Смолина поверх чашки так невинно, обольстительно и чарующе, что впору бы и обомлеть. «Кому-нибудь помоложе и поглупее, нежеванному жизнью на 64 зуба, и я, кажется, имею на примете кандидатов», — подумал Смолин, — «что их долго искать-то?» А, впрочем, он и не собирался сидеть с каменным выражением лица. Чтобы подыграть должным образом, явственно расслабился и обозначил на лице классическую мужскую одурелость, открыто таращаясь то туда, где невесомый халатик пикантно распахнулся, то туда, где его не имелось вовсе. и вскоре убедился по кое-каким нюансам девичьей мимики, что Дашенька, несомненно, с торжеством подумала нечто вроде «Готов, старый хрен, пустил слюнки!» Маленькая и глупенькая, что поделать? Не успела еще уяснить, что неглупый мужик параллельно с пусканием слюнок способен думать совершенно о другом. Хотя иные вполне взрослые дамы пребывают в плену тех же заблуждений, будто тупые мужики не способны одновременно пожирать глазами дамские прелести и цинично думать о чем-то постороннем. «Итак?» — спросил Смолин. «Василий Яковлевич, я вас заочно уважаю и ценю как большого профессионала». Точно рассчитанная пауза, точно рассчитанный томный взгляд, точно рассчитанное небрежное движение, заставившее халатик распахнуться еще приманчивее. «Шо ж ты дур-то такая?» — подумал Смолин. «Скучно уже становится». «И только-то?» — спросил он удрученно. «Было бы лучше, окажись вы, Дашенька, в меня тайно влюблены. Мечта стареющего мачо, чтобы в него оказалась тайно влюблена очаровательная девушка вроде вас». как знать», — отозвалась нимфетка, глядя зазывно и лукаво. В разговоре явственно обозначился тупичок —